«Озер», — повторил Тони и надел очки, снова воздвигая барьер. Казалось, он уже пожалел о проявленной мягкости. «Я там был, но обелиска не заметил». Тони натянуто засмеялся. «Встретить смерть в таком месте?» «Ты не знал?» Тони покачал головой. «Нет. Ты телеграфировала только о его кончине». «И тебе неизвестно, как это произошло?» «Нет». «Ему сообщили, что какие-то немцы хотят сдаться в плен», — сказала Люси. «Он отправился к ним с белым флагом, а через 5 минут его застрелили». «Он был стар для таких дел», — сказал Тони. «Он хотел умереть», — возразила Люси. «Почитай газеты», — сказал Тони. «Мир полон людей, ищущих смерти». «Ты замечал в нем это, когда виделся с ним во время войны?» «Мы с ним не часто встречались», — сказал Тони. Он глядел в сторону, мимо Люси, и явно не желал говорить на эту тему. «Я почувствовал только одно. Он стыдился того, что я еще не надел форму». «Тони», — сказала Люси, — «это неправда». «Да? Возможно. Тогда, вероятно, ему было стыдно, что я еще жив». «Не говори так». «Почему?» — резко сказал Тони. «Я давно принял решение не обманывать ни себя, ни других насчет наших отношений с отцом». «Он любил тебя?» «С белым флагом», — произнес Тони, словно не слыша Люси. «Наверное, отцы умирают и при худших обстоятельствах. Скажи мне...» «Да?» «Ты правда случайно увидела меня в баре прошлой ночью? Или же специально приехала в Париж, зная, что будешь искать сына?» Он испытующе посмотрел на мать, а лицо его выражало недоверие. «Я даже не знала, что ты в Европе», — сказала она. «Когда ты вышел, я спросила хозяина бара, известен ли ему твой адрес. Пожалуй, я надеялась, что он ответит отрицательно, и я не смогу тебя разыскать». Тони кивнул. «Да», — согласился он, — «тут я могу тебя понять». «Я знала, что когда-нибудь мы встретимся». «Да», — сказал Тони. «Если у тебя есть сын, в конце концов, с ним обязательно встречаешься». «Я бы устроила все иначе», — сказала Люси, вспоминая свои фантазии, болезнь, поцелуй. «Если бы от меня это зависело». «Ну что ж», — заметил Тони, — «придется довольствоваться реальностью». «И теперь ты хочешь посетить могилу?» «Ну, естественное желание. Хотя я не вижу в этом необходимости». «Скажи мне, ты замечала, как он опустился?» «Нет», — ответила Люси. «А мертвых только хорошее?» Тони зло улыбнулся. «Ну да». Стал болтливым, сыпал анекдотами, принесенными из офицерского клуба. Изъяснялся патриотическими газетными передовицами. Балагурил о девицах из кардебалета. Спрашивал, хватает ли мне денег на развлечения, подмигивая при этом. Я обычно отвечал, что $100 не будет лишней. «Он всегда был щедрым», — сказала Люси. «Возможно. В этом и заключался его дефект». Тони посмотрел на небо. Ясное, голубое. Оно лишь на юге белело прозрачной дымкой. «Подходящий день для загородной прогулки. У меня назначено свидание, но я постараюсь объяснить. Погибший отец, внезапно появившаяся мать. Скажу, что отправляюсь на поле битвы с белым флагом».